опаляющий снаряд. Пылающий метательный снаряд выстрелил перед ним, сжигая стрелу Энни до хрустящей корочки. Вперед вышел Дозер со своей поднятой дубинкой, чтобы заблокировать этот магический снаряд. К его удивлению, заклинание продырявило сквозную дырку в магическом металле уникальной дубинки, которую он заполучил от одного подземелья, и следом снаряд разорвал огромную дырищу в его бицепсе. Такая защита уберегла Энни, но для других магов это, несомненно, являлось гибелью. В то время, когда Энни защитили от выстрела, Гастхаунд уже оказался среди них. Он ломал им ноги, сбивал их на землю, а потом выбрасывал с арены. Гастхаунд медленно повернулся. Его глаза сверкнули изумрудным сиянием. Его послание было всем ясно. Была бы сейчас реальная битва, эти люди бы уже умерли. Даннитаун понес бы большие потери за каких-то 20 секунд. Их атакующая магия оказалась обезврежена. Это была его истинная сила. Это монстр, что способен победить бедствие даже перед получением класса. Именно он сделал существование Даннитауна возможным, именно он удостоверился, что они добьются успехов. Этой легенде имя Рендидли Гастхаунд. Глава 104. Глендиль и Регина стояли вместе с хорошим видом на арену, откуда они видели взрывное наступление Гастхаунда. Увидев небрежные движения Гастхаунда, сердце Глендиля похолодело. Он казался недосягаемым. Но как только Гастхаунд повернулся, перед ним предстало два человека, один с поднятыми к груди кулаками, а второй с ножами, танцующими в его пальцах. «Победит тот, кто первым к нему прикоснется», – прошипел Пайло, широко раскрыв глаза. Глендиль мог легко представить, в каком напряжении сейчас находится Пайло. Гастхаунд использует странную технику, из-за которой находиться рядом с ним становится невероятно болезненно, и сейчас два лидера отрядов противостояли мощи этого навыка. Кейл просто сузил глаза, метнув вперед свои ножи. Вращая копье, Гастхаунд легко отразил и летящие в него ножи, и удар Пайло. Приблизившийся к ним Донни поднял свой щит, распространяя вокруг себя золотую ауру. Эгида. Теперь, частично защищенные от эффектов агонии, Пайло и Кейл восстановили части своих обычных умений, атаковав Гастхаунда вновь. Но он вновь двигался, сочетая невозможную силу и изящество, и оттолкнул их назад. В следующий момент три бойца Деклана появились вокруг Гастхаунда с пылающими от жажды крови глазами. Стрела, горящая странной, темной энергией, выстрелила ему в спину. С сияющими глазами, Гастхаунд улыбнулся. Призыв Мора. Ему потребовалось немало маны, но вокруг Гастхаунда возникло огромное облако насекомых, заслонив его и находящихся рядом людей. Эти насекомые рассерженно летали, находя и кусая любую живую плоть поблизости. Стрела прошла сквозь рой насекомых и вылетела с другой стороны, не сумев поразить свою цель. Три члена отряда Деклана были выброшены из облака насекомых, полностью сокрушенные. Глендиль заметил, как Донни хмурился, думая о том, как действовать при таких обстоятельствах. Внимание всех привлек рев Дозера. Все были потрясены, увидев, что Гастхаунд стоит перед ним и использует фантомный натиск раз за разом, отталкивая Дозера назад. Кейл догнал его почти одновременно с тем, как все обратили на них внимание, демонстрируя, что он следил за разворачивающимися событиями гораздо лучше, чем кто-либо другой. Гастхаунд смерил его раздраженным взглядом, но был вынужден отскочить назад, когда стрела вышла из-под подмышки Дозера. Пыльца Рафлези. Гастхаунд развернулся, атаковав фантомным выпадом Кейла в грудь быстрее, чем тот мог отреагировать. Вздрогнув, Кейл споткнулся и выронил ножи. Пайл рванул ему на помощь, но Гастхаунд уже развернулся, помчавшись к Дозеру, намереваясь напасть на Энни. Она отпрыгнула в сторону, а дорогу к ней преградил Дозер, отчаянно пытавшийся сдержать напор Гастхаунда. Птолемей начал исцелять Кейла, а Пайло бросился вперед. Но до того, как он успел добраться до них, Дозер по непонятной причине замер, выглядя сильно ошеломленным. В следующее мгновение Гастхаунд прошел мимо него, схватил Энни и бесцеремонно выкинул ее за пределы арены. Пайло догнал его, намереваясь нанести удар, но Гастхаунд, казалось, исчез и внезапно появился в нескольких шагах от него, вне зоны его досягаемости, и поднял руку. Огненный шар. Взрыв оттолкнул Пайло назад, ошеломив его жарой и ударной силой. Но Гастхаунд не останавливался. Призрачный разрез. Глендиль удивился реакции Пайло, когда тому удалось вовремя поднять руку, блокируя направленный в его виски удар. Хруст ломающихся костей предплечья Пайло был хорошо слышен даже отсюда. Не останавливаясь, Гастхаунд бросился к Птолемею, стоявшему над Килом. Окружающие их сопартийцы сплотились перед ними, закрыв их от атаки, но вновь Гастхаунд просто улыбнулся. Копящиеся корни, вырвавшиеся из-под земли корни, пробили отверстия в ногах и бедрах людей, что защищали Птолемея. Затем корни согнулись, раскидывая своих жертв в стороны и открывая дорогу. Кил поднялся на ноги, казавшись полностью восстановленным, и Птолемей поднял свою руку. Круг исцеления. Продолжающий улыбаться Гастхаунд резко приблизился. Донни выскочил вперед, ударив своим мечом по щиту. Оспаривающий крик. Гастхаунд приготовил свое копье, согнул руку в плече и бросился в атаку, целясь на щит Донни. Но Донни был ветераном защиты. В последний момент он просто отпустил щит, стремясь полностью нейтрализовать силу этой атаки, подавляя ее в момент удара. Но его щит ничего не встретил. Он моргнул, глядя, как Гастхаунд прошел мимо него, сковав Кейла корнями и поразив Птолемея в голову. Затем, словно по плану, Гастхаунд вновь прыгнул при помощи своей странной техники копья, вернувшись на место своего старта, сразу сев и закрыв глаза. «Что?» — сконфуженно спросил Глендель. «Этот паршивец», — поморщилась Регина. «Он куда более жесток, чем кажется. Выведя из строя наших бойцов дальнего боя, он просто будет сидеть там, ожидая восстановления своих массовых атак, что случится очень скоро». Донни быстро отдал несколько приказов, и группа раскололась на две части. Примерно дюжина членов команды покинули арену с виновными лицами, остальные же помчались к Гастхаунду. «Что они делают?» – спросил Глендель, глядя на уходящих людей. «Полагаю, это люди, которых Донни посчитал убитыми после первого нападения Гастхаунда. Таким образом, 6 магов, 14 членов команды, Птолемей и Энни уничтожены, а на 28 человек остался лишь один целитель. Они вообще могут победить?» – прошептал Глендель. «Послушайте», – закатил глаза Сэм, услышав его. «Если бы он мог просто стереть их, он бы немедленно это и сделал. Это было мощное нападение, но в процессе он сжег много запаса сил и маны. Теперь начинается контратака. Мое дело простое. Я уплатил взнос для участия в лотерее путеводных духов. Я получил результаты с первой десятки, который я использовал для резервирования первой деревни на определенной планете. Эта планета, судя по всему, обладает наибольшим потенциалом из планет среднего класса. Живущие на ней зовут ее Землей. Как указано в правилах, духи других деревень не могут украсть у меня мою деревню, они должны использовать силы из своей деревни, а деревню может захватить только другая деревня или бедствие. Поскольку она не является ни тем, ни другим, она нарушает правила. Я требую вернуть мою деревню и лишить ее эфира». Носорог понимающе кивнул и повернулся к Кимми. «А вы, ах, погодите, меня зовет проводник». «Да, а уважаемый проводник, каков ваш вопрос?» Лира зевнула, глядя на странного робота, который выглядел так, словно поднял руку. Он указывал на нее, как она вообще стала духом деревни, как она подверглась влиянию святого эфира. Глазное яблоко, что было Нилом, слегка сжалось, будто смущаясь. «Ах, она была моими избранными ножными». К развлечению Лиры, самая смешная реакция была у Кимми. Он увеличился в размерах. «Вы выбрали клинок и ножны, не сообщив им, это вы, идиот, или Рендидли оказался слишком сильным». Глазное яблоко качнулось. «Я решил, что они будут привлечены друг к другу, и его предполагаемая слабость станет проблемой. Они были активами для деревни. Откуда я мог знать, что он не проявит никаких признаков голода в эфире? Мистер Шрайк, не могли бы вы рассказать мне, как это возможно?» Вздохнув, носорог открыл меню. «У него нет класса, да, хаэмох». Он моргнул. Похоже, он появился посреди хаотического пространства и был перемещен прямым вмешательством надзирателя, но это подпись. Через несколько секунд Актриус откинулся назад, продолжая хмуриться. «Теперь я понимаю, в записях сказано, что он был участником группы, зачистившей подземелье 35 уровня примерно через 9 часов после прихода системы в этот мир. Безусловно, это похоже на рекорд, но...» Носорог пожал плечами. «Награда за это была достаточное количество эфира, чтобы он долго купался в нем. Неудивительно, что он не чувствовал слабости. Земля под ними светилась ярким светом, но внезапно пол провалился, и все начало темнеть. Это разрешено», — заговорил в темноте голос. «Она остается путеводным духом этой деревни. Правила управляют лишь тем, что вы не можете сделать. Поскольку это не касается ее положения, это не запрещается. Затем свет погас. Моргнув, Лира обнаружила себя в главном здании Даннитауна. Что? Что только что произошло? Вздохнув, Рэндидли встал. Было бы слишком хорошо, если бы они позволили бы ему восстановиться после такого жестокого обращения с ними. Но рейд-группа с мрачными лицами приближалась к нему. Он подпитывал свой запас силы ману из конец на своих пальцах, содержащих 150 запаса силы 300 маны в сумме. В противном случае, мана будет слишком долго восстанавливаться. Наличие некоторого остатка запаса сил было хорошей идеей, но было бессмысленно поглощать слишком много. В конце концов, он хотел использовать эту возможность лишь в дополнение к естественной регенерации. Воспользовавшись тем фактом, что у него был целый список навыков, которые они еще не видели или не испытывали на себе прежде, он использовал их, сбивая противников с ног, устраняя в первую очередь наиболее раздражающих из них. И, конечно же, после этого осталось несколько ключевых игроков, что до сих пор не сыграли все свои карты. Несмотря на то, что у него, как у танка, было достаточно много здоровья, Дозер не очень хорошо защищал одного человека, хотя она была бесценна в ограничении движений Рэндидли, находясь рядом с ним. У Донни не было ни скорости, ни хитрости, чтобы справиться с противником, который может избегать его атак, но во время столкновения он становился неприступным. Деклан не спешил с решением, ожидая, пока он не почувствует возможность, но когда их атака захлебнулась, а все остальные все еще не научились рисковать своими жизнями, поэтому выбора просто не было. Ухмыляясь, Рэндидли знал, что в данный момент его противники испытывают давление факта, что имеют лишь одного целителя. В этом и заключалась его цель. Истинным испытанием будет продолжение боя под тяжестью этого давления. И, конечно же, его преодоление. Стоя на месте, Рэндидли вновь активировал агонию. Поскольку он не использовал зелья, он не мог слишком часто пользоваться агонией, иначе он бы снизил уровень своего здоровья до состояния, когда сам может умереть. Это, безусловно, было бы ироничной концовкой этого противостояния. Но это, конечно же, заставило нападающих остановиться, поскольку каждый из них боролся с пронизывающей сознание болью. И один за другим, стиснув зубы, они шагнули вперед. Он видел в их глазах, что они жаждали победы. Они жаждали силы преодолеть это. Хорошо, если бы они этого не сделали, было бы совсем неинтересно. Глубоко внутри его груди странная, застывшая энергия начала пульсировать, гореть, замерзать и наполнять его волнением. Глава 105. Даниэль хладнокровно смотрел на весь разворачивающийся перед его глазами последний бой на арене. Он внимательно подметил все использованные Гастхаундом навыки и постарался записать их эффекты, базируясь на своем наблюдении. Таким образом, он пытался рассчитать, опираясь на эту информацию, его характеристики. В конце концов, он махнул на это рукой. У Гастхаунда попросту слишком много навыков и разных повышений характеристик, чтобы суметь отследить все их влияния. Просто-напросто, здесь было слишком много переменных. «Как думаешь, мы сможем выиграть в схватке с ним?» – спросил Даниэль, откладывая блокнот в сторону. Не пытайся поспеть за его темпами и прошлыми достижениями, довольно улыбнулась миссис Гамильтон. «Просто взгляни, что сейчас происходит?» Даниэль посмотрел и увидел быстрое передвижение отрядов, которые бросились к фигуре Гастхаунда. Он терпел, его дыхание было ровным, но его сощуренные глаза мельком просматривали надвигающуюся волну тел. Когда они приблизились, он просто позволил им прийти, даже не делал и малейшего движения, чтобы уклониться. Когда они наконец прибыли, то выставили перед собой щиты. Шест Гастхаунда опустился к низу, дробя голень одного человека, который запнулся на миг. И сразу же тот мужчина натолкнулся на его удар с разворота. И Рэндидли смог шагнуть вперед и наброситься на него. Отряд расступился, медленно обтекая его. К нему бросились Пайлы и Кейлы и одновременно атаковали его. Такое сотрудничество изрядно удивило Даниэля. Гастхаунд только искорчил рожу. Его шест размылся, отбывая каждый удар, что попался на его пути. Увидев свой шанс, другие участники отряда подошли ближе. Внезапно начало казаться, что шквал атак, что летели на него со всех сторон, оказался уже слишком для него, и Гастхаунд вдруг пропустил атаку. Глаза женщины сверкнули, когда она полоснула вниз. К сожалению, Гастхаунд выкрутился, и удар задел его лишь мельком. Без малейшего промедления за ним последовал ответный удар Гастхаунда. Он врезал ей в грудь и расколол ее панцирную броню, сделанную из сороконожки. Задыхаясь, Она упала на колени, с ее губ скапывала кровь. Гастхаунд слегка коснулся ее, затем схватил ее и выбросил за пределы арены. Вперед бросились двое других, но Гастхаунд поцелил копьем в их головы за то, что они оставили позади безопасность своего превосходящего числом отряда и напали на него одни. Этих двоих он также выбросил, после чего повернулся к остальному отряду. На его теле было несколько неглубоких порезов, и с его плеч и ребер стекали струйки крови. Гастхаунд согнулся на своих босых ногах и ухмыльнулся к ним, будто спрашивая их, были ли это всем, на что они способны. Послышался голос Донни, и отряд снова медленно двинулся к нему, грохоча своими доспехами. Понятно, Донни приказывает нападать, но ни он, ни Дозер, ни Деклан в этой атаке участи не берут, хмурясь, сказал Даниэль. Из самых сильных борются только Кейл и Пайла, но и они делали это как-то пассивно, словно избегают его. Почему они позволяют ему побеждать своих товарищей? Потому, что они хотят победить, лишь улыбнулась миссис Гамильтон, покачивая головой. Рэн Дидли может побеждать некоторых, но это стоит ему запасы сил. А без участия Донни Рэн Дидли не может нанести удар, чтобы ликвидировать их всех за один раз. Так и будет продолжаться, скорее да, чем нет. Гастхаунд – это не тот, кого можно загнать в угол спустя рукава, даже с такими высокими уровнями и степенью подготовки, как у этих ребят. Если мы хотим победить Гастхаунда, нам нужно немного больше. Они снова кинули взгляд в сторону арены, больше не осмеливаясь отвести от нее глаз. Рэн Дидли нахмурил лоб. Этот Донни несомненно бездушная тварь. Он мог бы прорваться сквозь эти отребья, но это бы истощило его и так жалкие остатки маны. Было бы намного легче, если бы это был бой на полную силу. Но так он должен был экономить свой запас сил. Да и похоже, что им это затягивание боя было на руку. Хорошо, Рэн Дидли подумал, что пришло время втянуть их в бой. Когда передние танки разом пошли на него, Рэн Дидли внезапно бросился к ним, вздымая свой шест. На самом деле он скучал за своим копьем-позвоночником, за его размерами, прибавкой к силе, лезвию, но он все же полагал, что этот шест был намного лучшим оружием в данной ситуации, ведь с ним можно обойтись без жертв, если бы хотя бы было лезвие на этом оружии. Но ныть об этом сейчас – плохая затея. С лишь простым деревянным шестом он нагнулся в ногах, активировал спешку, усиление, тяжелый удар, усиление маны и размах и нанес сокрушительный удар своим шестом, ударяя по линии фронта довольно широким ударом. Он нацелился на то, чтобы поразить как можно больше противников. Четверых этот удар сразу сбил на землю. Хоть их характеристики, возможно, и были намного выше, но большинство людей до сих пор не понимали, что их превосходящая физическая сила никак не влияет на увеличение их веса, а при недостатке массы сбить их на землю – вполне пустяковая задача, особенно если они не подготовились к такому. Рэн Дидли вновь согнулся в ногах и был готов снова рвануть к ним, но, к его удивлению, перед ним появилась фигура человека с поднятым до боя оружием. Это был темнокожий молодой мужчина с железным шаром в качестве оружия. Он уже стыкался с ним в начале боя. После фантомного выпада его шест размылся и ударил мужчину в его нос. Его носовой хрящ раздробился, и из него брызнула кровь. Рэн Дидли же продолжил свое движение, обминая эту преграду. К удивлению Рэн Дидли, его крепко схватили за руку. Рэн Дидли повернулся и с недоумением прищурил глаза. Он обнаружил, что тот мужик с шаром в отчаянии сумел прицепиться к нему, когда он падал. Последовал еще один замах, и он, ослабив хватку, упал на землю. Но у Рэн Дидли не было ни времени, ни запаса сил, чтобы разобраться с ним окончательно. Большинство людей, которых задел удар, сейчас исцеляли другие, и несколько человек приближалось к Гастхаунду. И что хуже всего, покалывание на затылке Рэн Дидли предупредило его, что Деклан наконец сделал свой ход. Недовольно цокая про себя, Рэн Дидли произнес: «Агония». Во все стороны от него пронеслась волна боли, заставив многих пошатнуться, но не Деклана. У него лишь была кривая ухмылка на лице и такое же кривое лезвие, с которым он начал прорываться с такой скоростью, что даже Рэн Дидли не был полностью уверен, что он сможет справиться с ним без полной маны и запаса сил. Но в нынешней ситуации даже не надо до такого доходить. Он экономно воспользовался своими жалкими запасами маны, чтобы с помощью навыка манипуляции корнями обвить ногу Деклана. Убийца мгновенно отреагировал, уворачиваясь и отталкивая себя дальше, но Рэн Дидли уже активировал фантомный натиск, нацеливаясь на его грудь. «Благочестивые узы!» — прокричал Донни, и в воздухе вокруг Деклана возникли необычные золотые руны. Не обращая на это внимания, Рэндидли врезал по своему противнику, намереваясь перебить ему пару ребер. Но хоть Деклан охнул, и его отбросило назад, но не казалось, что он сильно пострадал. Позади Рэндидли раздалось похожее оханье. Он повернулся и увидел Донни, покрытого такими же золотыми рунами, что приложил руку к груди. Что-то типа разделения урона, ХМ, задался вопросом Рэндидли. Какая досада. Ни с того ни с сего Рэндидли решился испробовать кое-что непривычное для себя. Отключив агонию, Рэндидли стоял и небрежно вращал своим шестом перед окружающей его рейд-группой. С его лица не сходил зверский оскал. Тыкса пришибло к земле. После удара Гастхаунда он находился в практически бессознательном состоянии. Но каким-то образом он прикусил язык и оставался при сознании. И он как-то умудрился уберечь свой верный железный шар. Издавая стоны, он перекатился на бок и потом обессиленно откинулся назад. При этом он почувствовал, как некоторые кости его ребер ненормально сдвинулись. Вот же дерьмо. Но Гастхаунд зарядил будто ебаный грузовик. Ощущая себя немного глуповато, будто он дурил себя, Тайкс достал со своего кармана лечебное зелье и осушил его. За мгновение он почувствовал ослабление боли и смог снова дышать. Он оторвал от себя кусок застывшей крови и попытался снова перекатиться, лишь бы отступить. Но и так он слишком устал. Он предполагал, что его выбьют с боя в любом случае, потому, когда он лежал вот так, то слушал звуки столкновения оружий. Он просто смотрел в голубое небо, нависшее над ним. Даже если они выиграют, или же проиграют, Тайкс будет счастливым. Донни отругает его за то, что поставил себя под такую опасность, но оно того стоило. Тайкс хотел победить. Он хотел почувствовать, что он помог им победить. Поэтому, несмотря на то, что он был единственным членом группы без класса, Тайкс бросил себя в такую опасную затею. Он был одним из первых добровольцев для программы навыков Даниэля и в то же время был частью тех людей с неопределенным расписанием. Он был бесклассовым персонажем, но Тайкс ничего не имел против. Ему нравился Даннитаун, нравился этими простыми сосредоточенными людьми, нравился бесконечным количеством еды, даже нравился постоянным присутствием насилия. Хоть это, по крайней мере, не изменилось в жизни Тайкса, но сейчас он больше не был лишь жертвой. До сих пор было так. Сжимая зубы, Тайкс перевернулся и посмотрел в направлении Гастхаунда. Тот ударил Деклана, но остальная часть рейдовой группы приблизилась к его местонахождению. Вдруг откуда ни возьмись, появились высокие тернистые стены около 2 метров в высоту, блокировав поле зрения и разделяя Гастхаунда и группу. «Отступаем!» — крикнул Донни, но было уже слишком поздно. Круг пламени. Это заклинание прорвалось сквозь шипастую преграду и подожгло шипы, приводимые в движение столь близкой ударной волной огня. Эти пылающие колючие стены сбили многих людей поблизости на землю. Они и сокрушали людей жаром огня, и наносили десятки маленьких ран своими шипами. Когда дым развеялся, Гастхаунд стоял один, окруженный медленно догорающими кучами шипов. И это все, Даннитаун, Тайкс был огорожен от взрыва. На этом сыграло лежащее между ними расстояние, но и так в его лицо ударял жар. Плотно закрыв глаза, он выдавил из себя горькие слезы и просто дышал в течение продолжительного времени. Потом он открыл их и увидел великолепную фигуру, что стояла вниз головой, с точки зрения лежащего на земле человека, а не в буквальном смысле, на холме с видом на арену. Она была стройной блондинкой, и ее волосы завивались вокруг ее лица. Она казалась молодой, даже моложе Тайкса, и она пристально смотрела на арену. Он знал ее. Она была той девушкой, которая всегда имела странноватые отношения с Гастхаундом. Именно та девушка, что сейчас каким-то образом стала их городским духом. Девушка, как говорили слухи, умерла. Лира. К огромному удивлению Тайкса, она послала ему воздушный поцелуй. Почти неосознанно Тайкс удивленно заморгал снова, и девушка исчезла. Но от этого необычного поцелуя жара исчезла. Тайкс вскочил на ноги, поднимая свой верный железный шар. «Мы еще не закончили. Поздравляем. Согласно вашим действиям, вы разблокировали путь несгибаемой воли 010. Тайкс моргнул, когда Гастхаунд медленно повернулся к нему. В зеленых глазах Гастхаунда он увидел вспышку узнавания, что в какой-то мере порадовало его. Но когда Гастхаунд улыбнулся, Тайкс проникся льдом. «Ну тогда давай закончим». С безграничной медлительностью Гастхаунд начал шагать к Тайксу сквозь горящие остатки стены шипов. Не зная, что предпринять, Тайкс открыл свой экран статуса. «Тайкс, фамилия неизвестна. Класс, уровень, НД, здоровье, регенерация за час, 93-355-63, мана, регенерация за час, 21-21-7, запас сил, регенерация за минуту, 6-192-20, живучесть, 15, выносливость, 24, сила, 24, ловкость, 22, восприятие, 12, реакция, 12, сопротивление, 11. Сила воли, 14, интеллект, 9, мудрость, 11, контроль, 3, фокус, 6, навыки, упорство УР-32, бег УР-19, физическая подготовка УР-22, выдержка УР-14, фермерство УР-7, лесозаготовка УР-15, прыжок УР-23, снятие шкур с животных УР-12, охота УР-7, ручной труд УР-19, готовка УР-6, владение шаром и цепью УР-20, бросок УР-27, очистка УР-16, портняжное дело УР-9, прочное тело УР-13, дробление УР-25, тяжелый удар УР-18, сила Геркулеса УР-34, удар маны УР-9, кручение УР-15, чутье битвы УР-3, повышенное восприятие УР-7, уклонение УР-14, оп, 10. Тайкс моргнул крайне медленно, а затем двинулся, как сумасшедший. 10 оп, ведь так, он закинул их всех в этот новый путь. Поздравляем, вы закончили путь несгибаемой воли. Даже перед лицом величайшей напасти вы не склонитесь. Хоть ваши ноги покрываются волдырями, ваши жилы рвутся, а ваши глаза дрожат, когда вы устаете, но вы продолжаете крепко стоять и двигаться вперед. Ибо теперь вы понимаете, что у вас нет иного выбора. Либо продолжать следовать своему пути, либо умереть. Вы выучили навык неиссякаемая воля УР-1. Вы выучили навык несгибаемый меч УР-1. Из-за вашей совместимости несгибаемый меч заменился на отскакивающий шар УР-1. Живучесть, выносливость, сила и ловкость получают плюс 5 очков. Тайкс едва успел принять все это уведомление, когда прибыл Гастхаунд, взмахивая своим шестом. Отступая назад, Тайкс выбросил вперед свой железный шар в попытке купить немного времени. Но шест размылся и отбросил шар в бок на одной чистой силе, а потом ударил Тайкса в живот. Задыхаясь из-за отсутствия воздуха, Тайкс ощутил нечто странное в своем животе. Это было знакомо ему, но в то же время было чем-то новым. Не желая признать свое поражение, это заставило потечь теплой волне к его конечностям. Он выпрямился, медленно восстанавливаясь, и увидел, что он заработал уровень в неиссякаемой воле. С ясными глазами он весь выпрямился таким способом, что он только видел кончик шеста, что летел в его лицо. Тело безжизненно опало на землю, и Рэн Дидли немного подумал об этом молодом пареньке. Если ему дать шанс, он определенно станет сильным. Рэн Дидли почти пожалел, что раздал все свои благословения, ведь для этого парня оно бы стало могущественным выбором, даже если он не проверенный. Но на данный момент были и другие проблемы. Он повернулся лицом к Донни, Деклану, Дозеру, Кейлу и Пайла, что стояли возле задыхающегося целителя и держали его в безопасности. Под острым взглядом Рэн Дидли целитель побледнел и поднял рука кверху, спешно убираясь с арены. На вид полностью исцеленные пятеро классовых лидеров Доннитауна вышли вперед. «Вы не сможете победить меня в таком составе», — спокойно произнес Рэн Дидли, подводя итоги про себя. Осталось около 50 маны, 400 здоровья и 90 запаса сил. Он тайком поглотил оставшиеся 150 единиц запаса сил с камней на своих пальцах. Тем не менее было трудно держать свое дыхание под контролем и пытаться не улыбаться. Это было оно, ощущение того, что его прижали спиной к стене. К его восторгу они не ответили, лишь припали к земле в боевой стойке и побежали к нему с мрачными выражениями на лицах. Они здесь лишь с одной целью – убить Гастхаунда. Глава 106. Лира тихонько вздохнула, глядя на Тайкса, лежащего без сознания на земле. Будучи духом деревни, она видела больше обычного человека. Все отображалось волнами и импульсами. Вот почему было так сложно ответить на некоторые вопросы. Это практически противоречило этому импульсу. Она справилась с этим единожды, путем удерживания бедствия в заточении и сжигая его. Так она смогла ненадолго отвлечь эти волны, но для этого все еще требуется немного ее усилий. У нее было несколько идей, как она могла бы это повторить, но сейчас не было никакого смысла делать это, не было никаких монстров, скрывающихся за углом. Лишь одна неловкая ситуация, о которой все в деревне, казалось, сейчас забыли. Ненадолго оглянувшись назад к центру деревни, Она снова посмотрела на Рендидли. Соединяющая их нить почти полностью рассеялась, ничего после себя не оставив. Открыв свои чудо-глаза, она увидела его тем, кем он, возможно, является. Он устал, и свет, который он излучает, был заметно тусклее. Но ядро этого пламени все еще оставалось сверкающим изумрудом. Он не сдался, хотя его запасы были почти полностью опустошены. Но что это значит теперь, когда она своими руками ускорила разрушение их связи, назначив Тейкса новым клинком деревни? Неужели ее увлечение им исчезнет? Будет ли он продолжать относиться к ней так же мягко? Вернувшись к своему новому клинку деревни, она внимательно на него посмотрела. Хотя Нил был наказан за свой выбор, Лира искренне сомневалась, что с ней не может случиться нечто подобное. В конце концов, импульсы и волны вокруг него, особенно во время этого боя с Рендидли, очень сильно связали его с судьбой Даннитауна, что и побудило ее заставить себя сделать это. Дать ему это звание было не сложнее, чем вдохнуть, и он сразу же поднялся с земли, сражаясь за Даннитаун. Все, что теперь осталось, увидеть, кто станет его ножными. Прекратив использование чудо-глаз, она просто почувствовала, как нити импульса собрались, но их здесь уже не было. Они были на юге. В течение нескольких секунд Лира смотрела в этом направлении своими светящимися фиолетовыми глазами. Затем она повернулась к Арене. Независимо от того, кем они были сейчас, Лира встала и стала свидетелем этого человека, который показал ей, что такое настоящая красота. Независимо от того, выиграет он или проиграет, она будет наблюдать за ним каждую секунду. Рендидли оскалил зубы, почти рыча. Его противники были полны сил, в то время как у него оставалась треть его обычного запаса сил, и в запасе не было каких-либо секретных техник его восстановления. Его мана почти полностью закончилась, а того, что осталось, хватило бы лишь для одного большого или нескольких небольших заклинаний. К тому же, они увеличивали разрыв между ними, не давая ему достаточно времени для восстановления с помощью его чудовищной скорости регенерации и навыков. Взревев, Дозер возглавил атаку, подняв свою дубинку. Кейл и Деклан скользили сразу за ним, готовые нанести удар малейшую брешь в обороне. Донни бежал прямо за Дозером, распространяя на всех свой золотой навык. Это стало бы значительным препятствием нанесению достаточного урона для выведения его из строя, но Рендидли решил немного поэкспериментировать с его эффектами прежде, чем покажет слишком много. Но широкие замахи Дозера были не тем, с чем Рендидли хотел бы связываться, особенно сейчас. Шагнув вперед, он, используя немного запаса сил, активировал усиление, чтобы приблизиться к Дозеру. Однако Дозер выставил руки перед собой, ударив Рендидли в грудь. Рендидли увернулся, скользнув под ударом и пройдя мимо него. Его глаза сузились, когда к нему метнулись две мерцающие линии света. Но Рендидли никак не отреагировал на атаки Кейла и Деклана. Вместо этого он повернулся и ударил кулаком в бок Дозера, целясь в его почки. Желтые руны поглотили примерно четверть урона, передав его Донни, получив который он просто хмыкнул. Оставшийся урон прошел мимо заклинания, но Дозер вообще никак не отреагировал. Рендидли знал, что Дозер, Деклан и Донни уже достигли 30 уровня и получили навык класса. Навык Дозера, как он помнил, называется телосложение тролля, пассивный навык, значительно повышающий его защиту и регенерацию. В сочетании с умением Донни это позволило Дозеру легко отмахнуться от атаки такого уровня. Рендидли видел, как он просто повернулся и протянул руку, намереваясь схватить его. Он использовал это время, чтобы снова ударить, нанеся удар по животу. Тем не менее, каким эффективным бы навык не был, его было нельзя противопоставить такой защите. Кейл вырвался вперед, пытаясь воспользоваться тем, что Рендидли сосредоточился на Дозере, но Рендидли отбросил его назад, атаковав Кейла в грудь фантомным выпадом. Дозер увернулся, просто направив свою руку вниз, нанося рубящий удар. Рендидли переключился на него, подняв шест и отклонив удар в сторону. Сила удара заставила древесину опасно завибрировать. Дон не остановился, а Пайло вышел вперед, размахивая кулаками. Видя резкость его новых движений, можно было сказать, что ранее он сдерживался. Впрочем, может быть и так, что в ходе боя повысились уровни его навыков. Как бы то ни было, без спешки и усиления, Рендидли с трудом справлялся с его атаками, в основном отклоняя их к земле. Они оставляли ушибы, но, когда Деклан бросился в другую сторону, а Дозер отступил для нового удара, Рендидли увидел свой шанс. Активировав удар с разворота, Он нацелился в сторону Пайла. Мужчина быстро отреагировал. Прищурившись, он принял очень смелое решение перехватить удар и, получив урон, заблокировать Рэндидли на короткое время. Рэндидли улыбнулся. Все как и планировалось. Еще до того, как Пайла успел схватить его ногу, другая нога Рэндидли поднялась. Прежде, чем Пайла увидел это, он наступил ему на лицо и ударил, откинув его назад. Хотя навык и поглотил часть силы атаки, эффективность зверского удара была заметна по головокружению в глазах отступившего Пайла. Летя назад от силы удара, Рэндидли развернулся, пытаясь поймать Деклана, но ему преградил дорогу восстановившийся Дозер. Деклан легко приземлился за его спиной, наблюдая за приближающимся к ним Рэндидли. С пылающими глазами, Дозер замахнулся своей дубинкой в приземляющегося Рэндидли. Тихо ругаясь, Рэндидли увернулся и использовал немного маны, заставляя корни вырасти, чтобы использовать их как ступеньку и отпрыгнуть в сторону. К сожалению, Деклан заметил это и рванул вперед, приготовив кинжалы. Уворачиваясь еще сильнее, Рэндидли воспользовался шестом, чтобы отклонять атаки, но вдруг почувствовал, как в его спину погрузились два длинных кинжала. Один даже проколол его легкое. Коснувшись земли, он отскочил назад. Скрипя зубами, он рассматривал своих противников. Сражение без достаточного для фантомного полушага запаса сил сильно ограничивало его мобильность. Он полностью зависел от зелий. Он просто не привык сражаться с врагами без них. Со стоном он вытащил кинжал из своей спины, пока противники кружили вокруг него. Главной проблемой были Дозер и Донни. Навык Донни защищал Дозера столь хорошо, что сила атак Рэндидли была сведена до уровня, с которым он просто не мог пробиться сквозь эту защиту. Остальным кластерам Рэндидли мог нанести повреждения, но не Дозеру. Однако добраться до Донни означало пройти через Дозера. Дозер был столпом, что поддерживал их формацию в целости. Он вмешивался в атаки Рэндидли и был единственным, кто нес на себе всю тяжесть его атак. И чем дольше это продлится, Рэндидли должен расходовать свой запас сил эффективнее. Пайло покачал головой, приходя в себя. Деклан вытащил еще два длинных кинжала, один из которых был тем, что ему когда-то отдал Рэндидли. Дозер тяжело ступил вперед. Его прошлые атаки быстро сокращали их силы, но стоящие перед ним кластеры не колебались. Они все еще держались уверенно, почти мрачно, хватаясь за надежду. Итак, теперь пришло время поиграть. Да, Рэндидли улыбнулся Дозеру, подняв шест. Движение копья, пепельные следы. Миссис Гамильтон почувствовала, как ее руки сжались в кулак, когда Гастхаунд заговорил. Похоже, что он, наконец, решил разыграть свой последний козырь. Да, Гастхаунд, в конечном счете, не способен выстоять против сил Даннитауна в продолжительном противостоянии. Среди них было слишком много обладателей навыков. Поэтому он использовал серию жестоких атак, чтобы уменьшить их выносливость и свести на нет их волю. Это остановило эту группу, имеющую достаточно здоровья и запаса сил, чтобы стать для него проблемой. Они требовали индивидуального подхода и больших затрат сил. Среди всех них, конечно, танки были настоящей проблемой. Не будь их, он бы мог продолжать использовать свои взрывные атаки, в то время как они просто вытерпят это, а затем сокрушат его. Поэтому он был вынужден сделать это. С невозможной по силе взрывом огня и пепла, Гастхаунд рванул вперед, направив шест в сторону Дозера. Его скорость была за гранью возможностей человеческой реакции. Две фигуры столкнулись и также быстро разошлись. Дозер споткнулся и выплюнул полный рот крови. Гастхаунд проскользнул вперед, теряя часть своей скорости, вслед за чем остановился и развернулся, глядя на них своими светящимися глазами, в которых читались гнев и нежелание. С преувеличенной медлительностью Гастхаунд поднял руку, держа ее над головой. Начал формироваться тлеющий огонь. «Вдохновение», — сказал он сердитым тоном. Дозер повернулся и поднял свою дубину, едва сохранив свою позицию. Донни бросился вперед и, став рядом с ним, активировал эгиду. Остальные бежали позади танков. «Вы видите, как сильно они хотят этой победы, Рэндидли, удивляя всех, даже саму себя», — сказала миссис Гамильтон. Жестокие и голодные изумрудные глаза повернулись к ней. Огонь над головой Гастхаунда медленно засветился ярче. Он улыбнулся, но затем все потухло, все сразу. Рука Гастхаунда опустилась. Им больше не нужно это. Они победили. Не говоря ничего более, Гастхаунд бросил шест и направился к выходу из арены в сторону толпы. Люди расступились, не понимая, что только что произошло. Что это было? Вздохнул Сэм. Он сдался. Миссис Гамильтон глубоко вздохнула и медленно покачала головой. Медленно идя, Гастхаунд прошел сквозь место, где расположились побежденные отряды, там витало странное напряжение. Затем один человек резко шагнул вперед. Командир три отряда шагнул к Гастхаунду, затем поклонился. «Спасибо за ваши наставления». Позади него волной все побежденные классеры также поклонились. «Спасибо». Словно глухой раскат грома, заполняя молчание, по арене прокатилось эхо. Это единственное слово было всем, что они хотели сказать этому человеку. Он основал их деревню, защищал их, обучил их классам и навыкам, а затем показал им, насколько они слабы и насколько сильными они могут стать. Поэтому люди и сказали спасибо. Гастхаунд шел, не отвечая на их слова, просто шел, направляясь в лес. Своим шестом он сказал все, что должен был сказать. Он ясно объяснил, чего он ожидал от них и что требовал от отрядов во имя защиты Даннитауна. Можно сказать, что это случилось из-за того, что ситуация вышла из-под контроля Гастхаунда, произнесла миссис Гамильтон, указав на тот шест. Даниэль фыркнул. И что же, он станет полным неудачником из-за проигрыша номерным? Почему? Нет, идиот, раздраженно прервала его Энни, терпевшая зверскую головную боль. Посмотри на шест. Когда он ударил дозера, тот разбился. Даниэль моргнул. Так и есть, конец шеста треснул и не менее его четверти было разбросано по земле вокруг места удара. И даже когда большая часть этой силы рассеялась, ее все равно было достаточно, чтобы сквозь защитный навык Донни серьезно ранить дозера. Но этого было недостаточно, чтобы вывести дозера из строя. Столб построения не упал, и, по какой-то причине, Гастхаунд в последнюю секунду опустил свою руку, отпустив их. Глава 107. «Надеюсь, это не одна из тех ситуаций, когда он поклянется отомстить», — вздохнул Даниэль. «Ведь он идет на месяц отрабатывать свои навыки. А если он вернется и повторит эти сражения вновь, то ему остается только сокрушительно победить всех нас». Энни закатила глаза и пошла проверить прихрамывающего дозера. «Кажется, ты перечитался фэнтези-книгами», — посмеялась миссис Гамильтон. Даниэль скептично посмотрел на нее и спросил, «Ты на самом деле недооценивать Гастхаунда? Совсем нет. Я считаю, что он станет еще сильнее, чем я смогу понять. Но ведь все же у нас есть номерные», — миссис Гамильтон развела руки в стороны. «Конечно, он может расти быстрее, чем один человек. Но что же насчет двух, трех, десяти, пятидесяти? Он не может же расти со скоростью, сравнимой со всей нашей деревней. Теперь население Даннитауна будет контролировать этот город, хоть нет сомнений, что Гастхаунд всегда будет играть важную роль в нашей жизни». Послышался приглушенный звук, и разговор прервался. Все повернулись и посмотрели в направлении источника этого шума, Донни. Он гордо стоял, и по его измученному виду было понятно, насколько он устал. Даже его юное лицо было покрыто морщинами беспокойства, но сейчас на нем заиграла полная радости улыбка. «Классеры Даннитауна, не радуйтесь, хоть мы на сей раз победили, но за это нам нет никакого вознаграждения, а только еще больше работы. Мы сражались с Гастхаундом за сомнительную честь быть последней линией обороны, последним щитом, который защитит каждого живущего в Даннитауне сейчас и тех, кто здесь будет жить. Возрадуйтесь», — продолжил он, — «мы выиграли еще больше работы. Мы выиграли». Этот крик раздался от Тейкса, который только сейчас пришел в себя и резво оглядывался по сторонам. Как Донни посмотрел на него, несмотря на то, что Тайкс был лишь на 2 года старше его самого, лицо Донни размякло, словно он смотрел на подающего надежды внука. «Верно, мы победили. А сейчас, кто готов собраться со мной, Декланом и Дозером, и поговорить об их действиях во время этих пробных боев?» Миссис Гамильтон, по-видимому, собрала чрезвычайно подробные заметки. Миссис Гамильтон доброжелательно улыбнулась им всем, отчего классеры стали смотреть на нее с нарастающим ужасом. «Нам нужно начать немедленно», — слегка кашлянула она. «Есть много того, через что нам еще предстоит пройти». Рэндидли взглянул на свои руки и крепко сжал их, стиснув зубы. «Как же горько», — прошептал он про себя. На удивление, его глаза блестели от скопившихся в них слез. Рэндидли не плакал с тех пор, как он возвращался домой после разговора с Тессой. Но он твердо решил все тогда, так же как решил и сейчас, хоть и ощущал себя немного беспомощным. Не то, чтобы эта потеря беспокоила его настолько сильно, что на самом-то деле было ложью. Это очень беспокоило его. Этим людям и в голову не проходило то, как он начинал. Они не догадываются о тех 7 месяцев с Шалом. Они не знали, как он сражался и оттачивал свои навыки против таких монстров, что могли убить его быстрее, чем они успеют взглянуть на него. Но все же, когда они собрались вместе после одного месяца, то смогли победить его. Предполагалось, что это его шанс ясным образом показать им свою превосходящую силу, продемонстрировать, насколько сильным может быть один человек. Это был для него урок, небольшое отмщение, снятие стресса и еще более 1000 других меньших причин, о которых он, по правде говоря, даже не догадывался. Он попросту был уверен, что именно это было тем, чего он так желал добиться. Тем не менее, они оказались сильнее его, чего он никак не мог ожидать. Или же, по крайней мере, достаточно сильными, чтобы прижать его настолько сильно, что у него оставалось лишь два выбора. Или он признает свое поражение, или... Это было второй причиной, почему Рэндидли был так расстроен. В тот момент, когда его шест ударил Дозера, он понял, что даже старание изо всех сил не срабатывает должным образом. Он просто оказался в слишком большом численном меньшинстве. Если бы он хотел победить, то ему бы пришлось отказаться от всего нежелания убивать их. Поэтому он поднял руку, готовясь использовать круг пламени под вдохновением, чтобы стереть их в порошок и вырвать себе победу. Как тут миссис Гамильтон сказала: «Вы видите, как сильно они хотят этой победы, Рэндидли». Но Рэндидли услышал в ее словах нечто иное. «Видишь, насколько сильно ты желаешь этой победы, Рэндидли?» Тот неоправданный гнев, что он приобрел за время пребывания во Фрэнксберге, почти заставил его уничтожить плоды своего месячного труда. Прекраснейший Даннитаун был бы стер с лица земли его волной огня, да и кто знает, сколько бы пострадал от этого других. И потому Рэндидли рыдал горячими слезами, ведь он почувствовал свою слабость. Он не винил гнев, только через то, что боролся так долго с невозможными шансами на победу. То, за что он себя упрекал, это его основные навыки, которые оказались недостаточными для его поддержки. Он был слишком слаб. Он почти допустил ошибку и позволил гневу взять над собой верх. Вытирая слезы, Рэндидли снова еще раз взглянул на свои руки. Сначала был такой безобидный шум, звук едва слышного потрескивания дерева, когда он воспользовался одной грубой силой, чтобы отбить железный шар того темнокожего парня. Треск, о котором он ничегошеньки не подумал на тот момент, пока его шест не раскололся пополам от удара по Дозеру. Закрыв глаза, Рэндидли предположил, что он не всегда мог бороться с невозможными шансами на победу и все же побеждать. Тот паренек заслуживает внимания в будущем. Но он оставил это на других. Сейчас в Даннитауне есть несколько способных и ответственных людей. Работа Рэндидли была простой. Устранить недостатки, на которые они еще не обратили внимания, и вырасти сильнее. Подготовиться к неизвестному. Хотя они не знали, с какого направления придет угроза, да и Нексус не был таким уж мирным местом. «Копье может лишь наступать», – пробормотал Рэндидли про себя, а потом взглянул на свой экран статуса. Он заработал 3 уровня во владении копьями, 1 в фантомном выпаде, 2 в глазах фантомного копья, 1 в работе ног фантомного копья, 4 во владении боем, 1 в усилении, 3 в расчетном ударе, 2 в ударе с разворота, 1 в пронзающем небеса и крушащем землю, 1 в усилении копья, пепельные следы, 1 в копящихся корнях, 2 в манипуляции корнями, по 2 в пыльце рафлезе и призыве мора, 1 в стене шипов, 4 в агонии, 1 в опаляющем снаряде и кругу пламени, 2 в физической подготовке, 1 в грации, 5 в бактериальной регенерации и 1 в превосходстве. Посмеиваясь, что он получил уровень в превосходстве после проигранной битвы, Рэндидли использовал оп и окончил текущий путь, путь фантомного выпада 2. Поздравляем, вы окончили путь фантомного выпада 2. По мере того, как вы продолжаете идти знакомыми тропинками, вы можете обнаружить, что ранее вы слепо проходили мимо сокровищ. Мир широк, путь длинный, и даже знакомые тропы могут преподнести вам новые сюрпризы. Эффективность каждого уровня навыка фантомного выпада увеличилась на малое количество, плюс 3 ловкость, плюс 50 запас сил, плюс 5 регенерация запаса сил. Рэндидли вздохнул. Никакого навыка, лишь эффект усиления фантомного выпада был мощной прибавкой. Запас сил, в особенности после такой долгой сегодняшней битвы, казался тоже крайне важным. И еще раз Рэндидли взглянул на открытые ему пути. Наблюдатель 0, еретик В 0, клетва преступник 0.25, посвященный пеплу и 0.75, усиление 0.60, путь массового уничтожения и 0, агония и 0.100. По сравнению с прошлым разом путь исчез, а также еретик увеличился до уровня В, что заставило Рендидли позабыть на некоторое время что-либо. Кроме того, теперь у него открылся путь, связанный с навыком агония, хоть он и был довольно затратным. В настоящий момент Рендидли не чувствовал необходимости обращать внимание на путь еретика. Основываясь на собранной им информации, этот путь имел какое-то отношение к тому, что он отказался получить класс от системы и наращивает силы несмотря ни на что. Также подразумевалось, что принятие пути еретика решит эту проблему. Если это такой путь, что по окончании даст ему класс, то Рендидли не хотел бы принимать его. По большому счету, агония слишком дорогая, и было бы лучше пойти другим путем, что улучшит часто использованный им навык – усиление. Рендидли закинул в него оп, но его огорчил тот факт, что вплоть до 20 уровня он вообще не получал бонусных характеристик. В его душу закралось чувство сожаления, но он выкинул из мыслей: лучше на этом не останавливаться. Ведь кроме этого эти потраченные оп продемонстрировали, что есть только 5 вариантов возможных наград от его нового навыка души. Но и этого для него было вполне достаточно. Это были такие варианты: плюс 15 здоровье, плюс 2 живучесть, плюс 3 контроль, плюс 2 свободных характеристик, плюс 15 запаса сил, плюс 1 ловкость или сила, плюс 3 фокус, плюс 2 свободных характеристик, плюс 15 мана, плюс 1 ко всем регенерациям. Все эти варианты были по-своему привлекательны. Тяжко вздохнув, Рендидли начал обдумывать подробности следующего шага. Он хотел поэкспериментировать немного больше с варкой зелий и надеялся, что миссис Гамильтон поможет собрать ему ингредиентов. Также он хотел повысить уровни медитации и бактериальной регенерации еще больше. Если посмотреть на заклинания, то его внимание привлекали копящиеся корни, манипуляция корнями, призыв мора, круг пламени и опаляющий снаряд. Если он повстречает большую группу противников, то может стоит поднять уровень пыльцы Рафлези. Агонию Рендидли почти не считал за заклинание, но и ее нужно временами прокачивать. К счастью, она потребляла здоровье и могла быть использована даже на нем самом во время перерывов. Так она не только медленно улучшалась, но помогала ему собраться с мыслями. Но разумеется, что основной приоритет Рендидли стоял на навыках владения копьем. Если бы он смог поднять уровни своих основных боевых приемов, то схватка против Даннитауна пошла бы совсем по-другому. С таким планом в мыслях Рендидли устроился на отдых. В конце концов, у него был довольно длинный денек. Алана стояла на вершине горы и смотрела вниз на Даннитаун. Было на удивление приятно видеть, что та крохотная деревушка все еще находится там. Он в какой-то мере ощущался ей родным домом, хоть она и прожила там лишь пару недель. «Что там за огни?» – спросила Кларисса, что в то время стояла рядом. Казалось, что было 3 необычных скопления факельных огней в деревне. Одно на базе, куда они направлялись по грунтовой дороге, другое вглуби поселения БКП, и еще одно было у карьера на севере. Алана просто пожала плечами, она слишком устала, чтобы думать о таких глупостях. Магическое напевание Райны творило чудеса с их скоростью. Даже маленькие дети, что неохотно позволило Алана с Деваном, бежали рысью со все нарастающим темпом. И это продолжалось и по шоссе, и на горной тропинке. Но прямо сейчас, когда они поднялись на гребень холма, с которого было видно Даннитаун, все истощение, которое ранее они выдворяли на второй план, разом навалилось на них. Каждый смотрел уставшими глазами на поселение, что было всего в нескольких километрах от них. Немного ворча, Алана шла к городу, а из-за ее нового навыка от нее исходило небольшое сияние. Ночью оно все еще оставалось тусклым, но достаточным, чтобы заметить его. А так, как она шла впереди всех, то для этих утомленных людей она была небольшим стимулом, что помогал подняться им еще раз и с трудом тащиться вниз к деревне. Их цель была уже в поле зрения, и настало время продолжать путь. Кларисса посмотрела на идущую позади толпу. В конце колонны за людьми медленно ехали грузовики, нагруженные по самые верха припасами. Этот факт подбадривал самых ленивых. У Даннитауна найдется место даже для всех этих людей. Алана пожала плечами и сказала: прямо сейчас деревня выглядит довольно мирной, потому не составит труда собрать несколько кластеров и пару крафтеров Сэма и построить на быструю руку необходимое количество домов. Пока мы проделывали межгородное переселение, я держу пари, что они наслаждались простенькими патрульными работами и сонно потягивали кофе. Черт побери, как же сейчас я хочу кофе. Кларисса приподняла свою блузку и занюхнула ее, сморщив при этом нос. «Все, что я хочу, это помыться. Кто бы мог подумать, у Фрэнксберга должно быть лучшая инфраструктура, ведь у них есть рабочий водопровод, но как без горячей воды? Что за неудачная шутка? Это Даннитаун?» Две женщины повернулись и увидели Райну, что подошла к ним впервые со времен той ночи, когда оборона Фрэнксберга была прорвана ордами монстров. Райна сняла маску, ее жесткая кожа была покороблена, но, по сути, это совсем не делало ее уродиной, только придавало ее очень грубую внешность. Но что больше всего удивляло, так та странная радость в ее голосе. Дван, что сейчас шел немного позади них, подошел ближе и ответил: «Да, это Даннитаун». Райна засмеялась, и это выглядело, как ни странно, красиво. Как бы она ни выглядела, ее голос все же оставался сладким, как мед, и звонким, как колокольчик. Выглядит будто община, все из дерева, и здесь вообще нет металла и штукатурки, что здесь было раньше. Кларисса почесала голову и медленно ответила: «Халупа, я думаю, больше ничего». Рейна ахнула и быстро начала указывать на поселение кластеров, деревню БКП, фермы, смотровые вышки, стены, что постепенно все четче виднелись по мере их приближения. «А как тогда все это?» «Мы построили», — ответила Алана, больше не в силах сдерживать гордость, что так и слышалось в ее голосе. «Вот именно потому, это место так приятно называть домом». Глава 108. В течение долгого дня и вечера члены отрядов получали выговор от лидеров Даннитауна за допущенные ими ошибки в развитии их навыков и характеристик, а потому были не в настроении помогать строить дома. Некоторые из них были ранены, другие смертельно устали, а все остальные все еще немного злились за случившееся. Поэтому прибывшую вместе с переселенцами Алану встретили весьма прохладно. Она в беспомощности озиралась вокруг. Основываясь на их настроении, Алане казалось, что сегодня произошло что-то, что истощило их обычный энтузиазм и энергичность. Но переселенцам было еще хуже. Не имея высоких показателей живучести и выносливости, они собирались вот-вот рухнуть. Если бы они не получили никакой помощи, им бы пришлось провести холодную и неудобную ночь в Даннитауне, что в корне расходилось с обещаниями Аланы. Тогда, ко всеобщему удивлению, встал Дозер, его левая рука все еще была с перевязкой, но его раздробленная ключица была уже почти полностью исцелена. Его хорошо обученный отряд встал вслед за ним. Очень быстро встали и все остальные отряды, хотя, как и у парней из отрядов Пайла и Кейл, в их отрядах сейчас не было лидеров. «Если не мы, то кто тогда сделает это?» – тихо спросил Дозер. А все кластеры лишь молча пожали плечами. Они взяли бремя от Гастхаунда. Теперь они были ответственны за этот город. Они медленно встали. Все 35 отрядов. Это заняло целых 2 часа, и то лишь из-за неотлаженной организации. Когда кластеры Даннитауна приходили в движение, их было не остановить. Хотя новые дома были не особенно красивы или симметричными, но переселенцы из Фрэнксберга спали в новых, построенных той же ночью домах. Когда над Даннитауном начало подниматься солнце, Рейна медленно шла по дорожке, по которой они ранее добирались в Даннитаун. Вновь поднявшись на то место, где они преодолевали хребет, она увидела раскинувшийся внизу Даннитаун. Сев на скалу, она долго смотрела на медленно оживающий город. Затем, когда она почувствовала, как выходящее из-за гор солнце начинает озарять своим светом все вокруг, она начала рисовать. Она не спешила, потому что красивый и точный рисунок был умением, которое она успела позабыть за время своей учебы в старшей школе. Она изо всех сил старалась воспроизвести раскинувшийся перед ней вид на Даннитаун, рисуя длинную и узкую долину, дорогу, лагерь кластеров, разбросанные повсюду фермы, арену, оборонительные сооружения, причудливую деревню БКП, новое жилье людей из Фрэнксберга. Когда она это сделала, появилось множество оповещений, свидетельствующих о быстром росте ее навыков рисования. Она их полностью проигнорировала, сосредоточившись на воспроизведении изображения перед своими глазами. Спустя еще 30 минут рисования солнце поднялось выше, меняя освещение столь сильно, что Рейне пришлось взять паузу. Она критически осмотрела картину. Было еще много деталей, которые она хотела в нее вписать, но ей нужно было ждать до завтра. Как бы то ни было, она решила вернуться. Ее движение по извилистой дороге вниз было намного быстрее пути наверх. На середине спуска с холма она остановилась, услышав странный шум из соседней рощи. Внезапно Рейне пришло на ум, что даже несмотря на сдерживающий монстров жесткий патруль вокруг Даннитауна, он мог не быть достаточно эффективным, чтобы через него не мог просочиться какой-нибудь странный монстр. Она предположила, что это было бы поэтическим правосудием, если бы она прошла всю эту дорогу сюда лишь ради того, чтобы быть растерзанной странствующим монстром. Не то чтобы она не могла защитить себя, но, тем не менее, шум разжигал ее любопытство, поэтому она подошла ближе, делая все возможное, чтобы оставаться спокойной. Пробираясь сквозь кусты и деревья, стук становился громче. Затем, оттолкнув очередную ветку, она увидела его. Одинокий мужчина истекал потом, его грудь вздымалась, а в руках у него был большой железный шар, прикрепленный к цепи. У него была темная кожа и ясные глаза, а выражение его лица свидетельствовало о его сосредоточенности. Напрягши свои плечевые мышцы, он бросил железный шар, который, отрикошетив от первого дерева, с завихрением цепи врезался во второе, сдирая кору и ломая древесину под ней. Деревья вокруг него ясно демонстрировали свое крайне ужасное состояние, но он продолжал неустанно практиковаться над своим контролем. Рейна заметила его странную харизму. Почти неосознанно она успокоилась и начала рисовать этого интересного человека. Рейн Дидли сделал небольшой перерыв, разочарованно глядя на свое копье. Он предположил, что должен был посоветоваться насчет этой проблемы, но столкновение с этой преградой произошло сразу же после начала его путешествия и сделало его обучение весьма неудобным. Проведя за тренировкой всю ночь, он получил один уровень в фантомном натиске и еще один в глазах фантомного копья. Продолжая тренировку, он понял, в конечном счете, у него был лишь один способ усиления – повторение. Он повторял движение, напрягаясь каждый раз с разной силой. Оказалось, чем выше его напряжение, тем больше выигрыш от повторения. Он мог продолжить это бесконечно, медленно развивая свои навыки. В результате он станет сильнее. Это было даже слишком предсказуемо. Но Рейн Дидли подозревал, что этого будет недостаточно, чтобы быть сильнее любых будущих угроз Даннитауну, не говоря уже о том, чтобы оставаться сильнее нависшей угрозы суда. Это вернуло Рейн Дидли к пониманию, что его ранние этапы развития были столь простыми лишь потому, что он рассматривал эту систему, как игру. Это сделало все предсказуемым, но также сильно ограничило Рейн Дидли в получении новых навыков и развитии существующих. Он сделал мысленную заметку, чтобы вместе с Лирой проверить, имеет ли она доступ к испытаниям навыков. Хотя на данный момент он не собирался гриндить целую прорву навыков, которые он еще не факт, что будет использовать, но, возможно, в выборе может попасться что-то крайне ценное теперь, когда у него есть доступ к рангу ученика. Повторение было удобным и полезным, но Рейн Дидли знал о другом взгляде на мир, которому он хотел бы придерживаться. Разумеется, это концепция озарений боевого искусства, которая быстро увеличит его силу. Идея заключалась в том, что способ применения навыка можно было быстро улучшить, простым внезапным сдвигом точки зрения. Рейн Дидли громко рассмеялся. Таким образом, то, что он искал, было озарением, которое резко изменило бы то, как он использует систему. Печально покачав головой, Рейн Дидли подготовился переключиться на более активное использование навыков и заклинаний для целенаправленного гринда, пока он будет размышлять о том, как изменить свой взгляд на систему. Но тут его прервал голос. «Я думаю, что смогу помочь». Рейн Дидли медленно повернулся лицом к Лире, которая торжественно там стояла. Хотя связь между ними исчезла, и они не разговаривали с тех самых пор, как он вернулся и обнаружил ее человеческое тело мертвым, он захихикал. В данный момент она была одета в ту же серую одежду, что всегда носил Нил, а ее лицо было настолько пустым, что выглядело точно так же, как у их прежнего деревенского духа.